господин Ау идет в гости. «Все-таки я не очень вежлив», — подумал как-то утром господин Ау. «Маленькая девочка позвала меня в гости пить кофе, ждет, может, пригласила на меня других гостей, а я не явлюсь. Конечно, я лесной злодей и чародей, но все-таки надо быть хорошо воспитанным злодеем. Пойду. Может, пирожных дадут?» Он порылся в разных ящиках и на полках и нашел подходящий подарок. Не очень ценный и не очень нужный в хозяйстве, но намекательный, потому что он лежал в коробке с надписью «Я тебе, ты мне». «Все ясно», — решил Ау. «Значит, и мне что-нибудь подарят. А у них есть много разных городских штучек». На улице бушевала ранняя весна. Снег блестел, как тысячи бутылок, разбитых на мельчайшие части. Избушка Римы притаилась под снегом и грелась. Ее глаза, окна, заиндевели, а из трубы струился дым, как модная прическа, волосы, связанные в пучок. Господин Ау постучал. Но в избушке был такой шум, что никто его не услышал. Тогда он бойко распахнул дверь и проскочил внутрь. Послышался ужасный крик. Дети увидели господина Ау и разбежались по всем прятательным местам. Из-под дивана, из чулана, из-под стола, из-под занавесок смотрели на него испуганные детские глаза. Господин Ау был доволен. «Во, сколько народа напугал одним махом! Жалко, что дедушка не видел. Он был бы счастлив. Ну, если бы, конечно, сам не испугался и не умер бы тут же от страха». Тут послышался негодующий крик Риммы. «Здрасте, мордасти, опять ты! Я же не велела тебе пугать моих гостей! Где моя палка для выбивания ковров?» «Я не хотел пугать», — робко ответил Ау. «Я кофе хотел и пирожного». Дети стали выползать из-под диванов и выпутываться из занавесок. «А он не кусается? А можно его потрогать?» «А я его знаю!» – закричал один мальчик. Это был Мика, который в сарае делал кораблик. «Он в лесу живет, мы с ним кораблики пускали!» Дядюшка протянул коробку с подарком хозяйке. «Что это?» «Увидишь!» В коробке лежала сухая белая веточка. «Ура!» – закричал Мика. «Это рогатка!» Господин Ау взял веточку и бросил ее на пол. И веточка на полу стала расти и менять форму. Что с ней будет? С пола взлетела вверх большая белая птица. Она парила по комнате, беззвучно взмахивая крыльями. Дети были поражены. Но больше всех был поражен сам господин Ау. «Она же должна была превратиться в игрушку. Я, наверное, принес не то. Это все дедушкин беспорядок виноват. В следующий раз надо испытывать изделие дома, а то попадешь в просак. Вдруг из веточки получится лягушка или муравейник». «Как ее зовут?» – спросила Римма. «А кто ее?» – рассеянно ответил Ау. «А кто?» «Странное имя», – удивилась девочка. «А кто? А кто? Лети сюда!» – заговорили дети. Птица стала петь, и в комнату заглянула весна, даже лето. Спев песню, птица снова стала веточкой. «Как ее заводить?» – спросил Мика. «Никак. Надо снова бросить ее на пол». Римма убрала веточку в коробку. «Хочешь немного торта? Я сама пекла». «Хочу». Римма стала угощать дядюшку какой-то клейкой пастой. Глаза у него выпучились, ибо паста была ужасно противная. Он пытался проглотить ее, но это никак не получалось. Так он и сидел с разинутым ртом, потому что выплевывать лично хозяйский торт как-то не принято. Потом он взял ложечку и незаметно стал выгребать пасту. Ложечка приклеилась. Динь-динь-динь! Дядюшка позвякивал ложкой по зубам. Ему пришлось выпить 5 чашек кофе, чтобы размочить этот сладкий клей для обоев. Потом дети стали играть в разбойников и полицейского, Дядюшка Ау, конечно, был полицейским. Его закидали сосновыми шишками, яйцами и пластмассовыми бутылками из-под шампуня, сбивали с ног и лили на затылок холодную воду, но и им досталось. Он был такой твердый, что когда они стукали его, постоянно отбивали кулаки. Под конец все кидались друг в друга подушками. Это называлось подушечной войной. «Был бы я главным на земле, я бы все армии так вооружил», — думал отчаянный Ау, пока дети молотили друг друга изо всех сил. «Хороша была бы в таком случае битва под Ватерлоо. Всадники летят вперед с подушками наперевес, пушки стреляют пером и пухом, редуты и спирин, и диванные думки летают, как ядра. Кого убили, тот ложится спать». Потом ему дали еще немного тортового клея, и пока он пил чай, Мика с приятелями привязали его ноги к столу. «По-моему, ты смешной», — сказала Рима. Господин Ау покраснел так, что напоминал земляничное варенье. Дети собрались вокруг него и давали ему разные подарки. Он рассовывал их по карманам и все больше краснел. «Да он же сейчас помрет», — сказал один мальчик. «От радости не умирают», — возразила Рима. «Молодец я», — думал про себя Ау, «что не уничтожил этих детей в разное время. Вон сколько от них пользы и сколько подарков». А дети тискали его, обнимали, и он совсем застеснялся. Он встал, кивком поблагодарил всех и направился к дверям. Веревка, привязанная к ножке стола, натянулась. Дети приготовили улыбки. Полетел на пол дядюшка Ау, стол и посуда со стола. Вечером господин Ау пил чай дома и рассматривал подарки. Раскрашенный солдатик, толстая пачка жвачки, маленькая автомашина, красивая, как Рима, маленькая куколка, тот самый кукленок, который в свое время требовал мороженое на лупцевательном чаепитии, неработающая зажигалка, игральная кость и большая стеклянная бусина. За всю жизнь господин Ау не держал в руках столько счастья. Он улыбался зеркалу во всю мочь, а оно никак не могло к нему подстроиться, потому что оно никогда еще не видело такого веселого выражения лица у своего обычно хмурого господина по имени Ау.